Глава вторая. В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоныча Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к коряге баркас, увидел крашеную легонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани, на веслах сидел Боярышкин. Голая голова его блестела потом, на лбу и висках вздулись веточки жил. Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ей падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок. — Коршунов! — она закивала головой, увидев Митьку. — Обманул меня! — Как так обманул? А помнишь, обещался ехать со мной рыбалить? Боярышкин бросил весла и разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, с хрустом дробя прибрежный мел. — Помнишь? — смеялась Лиза, выскакивая из лодки. — Некогда было, работа! — оправдывался Митька и с перехваченным дыханием следил за подходившей к нему девушкой. — Нет, это невозможно. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь. Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга. Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от весел. То ли дело материк. Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела длинной босой ступней, вытер лоб верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку. — Когда же поедем рыбалить? — спросила, запрокидывая голову, щуря глаза. — Хоть завтра. — Обмолотились, теперь че можно? — Обманешь? — Ну нет. — Рано зайдешь? — До света. — Буду ждать. — Приду, ей-богу, приду. Не забыл, в какое окно стучать? — Найду, — улыбнулся Митька. — Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить. Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы. — Скоро? — спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку. — Сейчас поедем. Она помолчала и, чему-то улыбаясь, спросила: — Ведь у вас какая-то свадьба была. Сестру выдавали. — За кого же это? И, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко: — Приходи же. Снова, как тогда в первый раз, на террасе Моховского дома улыбка сжиганула Митьку крапивным укусом. Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку. Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой. Отъехав сажений пять, Боярышкин спросил тихо: — Что это за молодчик? — Знакомый. Друг сердца. Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключен, не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел. Она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бессильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд. Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков. Михей, глядя на его приготовление, попросил: — Возьми меня, Митрий. Одному не способно, управлюсь и один. Михей вздохнул: — Давно мы с тобой не ездили. Теперь я подержал бы сазаник эдак в полпуда бы. Митька, морщась от пара, бившего из чугуна, с кашей горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в Горинку. Дед Гришака сидел у окна,

махонькое оно. Она вспыхнула и залилась краской до ключиц. Митька, помолчав, посоветовал: — Иди за даме. — Все равно через площадь надо идти. Хотела ведь черную юбку надеть, — прошептала с тоской и неожиданной ненавистью, озирая Митьки на лицо. — Дай листком обзеленю, — просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам. Ветровым шелестом, перешепотом поползла по хутору новость. Митька Коршунов Сергея Платонча дочку обгулял. Гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли табун коров под узенькой, плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у дона на плетниках самородного камня, выколачивая простиранные лохунишки. То-то оно без родной матушки. Самому-то дохнуть некогда, а мачеха сквозь пальцев поглядывает. Надый сторож Давыдка Беспалый рассказывал: гляжу в полночь, а в крайнее окно гребется человек. Ну, думаю, вор Платоныч, подбегаю, стало быть, кто такой есть? Полицейский, сюда! А это, стало быть, он и есть Митька. Девки нони хвитины им вдыхало пошли. Митька маму Никишке расписывал, дескать, сватать буду. Нехай тут трошки сопли утрет. Приневолил ее, гутарили надысь, сильничал. И кума! Текли по улицам и проулкам слухи. Мазали прежде чистое имя девушки, как свежие ворота густым дегтем. Пала молва на лысеющую голову Сергея Платонча и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом. На третий день заложили Сергею Платонычу в беговые дрожки серого в яблоках жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к сидеющей бороденке гнутую трубочку, разобрал синее шелковье вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей Емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась. Махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе. Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите: «Куда ж отправилась наследница-то?» И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил: «В Москву на учение, курсы проходить». На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне. Перед сумерками из степи пропылил уже табун, пришел к Сергею Платонычу Митька, нарочно припозднился, чтоб не видели люди. Не просто-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету. До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор: «Выходи за меня замуж, Лизавета, а?» «Глупость. Жалеть буду, кахать буду. Работать у нас есть кому. Будешь у окна сидеть, книжки читать». «Дурак ты!» Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Мирон Григорьевичу: «Батя, жени». «Кстись! На самом деле не шутейно говорю. Приспичило? Чего уж там! Какая ж прищемила! Не Марфушка, дурочка!» Засылай сватов к Сергею Платонычу. Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент, чинил он шлии, хохакнул. — Ты, сынок, но не веселый, вижу. Митька уперся в свое, как бугай в стену. Отец вспылил. — Дурак! У Сергея Платоныча капиталу более 100 тысяч. Купец! А ты? Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлеей потяну жениха этого. У нас 14 пар быков. Именье вон какое. Опять же он мужик, а мы казаки. Ступай! — коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров. Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приковылял к сыну, цокая костырем по полу. — Мирон! — Ну? — Что супротивничаешь? — Раз парню пришлась как раз... — Батя, вы чистое дитё, истинный бог! — Уж Митрий глупой, а вы на диковину! — Цыц! — пристукнул дед Гришака. — Альмы им не ровня. Он за честь должен принять, что за его дочерью сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу известные. Не голудьва, а хозяева, даст. Поезжай, Мирошка, нечего там. В приданое мельницу нехай дает. Проси. Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на бас, а Митька порешил дождаться вечера и идти самому, знал отцово упрямство, что вяз на корню, гнуться гнется, а сломить и не пробуй. Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей на крахмаленном фартуком: — Сам дома? — Чай пьют, подожди. Сел, подождал, выкурил цигарку и, послюнявив пальцы, затушил, а окурок густо размазал по полу. Сергей Платоныч вышел, обметая с жилета крошки сухаря, увидел и сдвинул брови. — Пройдите. Митька первый вошел в прохладный, пахнущий книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дому, хватило как раз до порога кабинета. Сергей Платоныч подошел к столу, крутнулся на пискнувших каблуках. — Ну? Пальцы за его спиной царапали доску письменного стола. — Пришел узнать. Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами. — Может, отдадите Лизавету? Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном Митькином лице пот, скупой, как росная сырость в засуху. У Сергея Платоныча дрожала левая бровь и щерилась, выворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед. — Что? — Что, мерзавец? — Пошел! — К атаману тебя! Ах ты, сукин сын! Паскуда! Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напиравшей на щеки Сергея Платоныча. — Не примите в обиду. Думал, вину свою покрыть. Сергей Платоныч закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скались, наглея от обиды и боли: — Воля ваша, Сергей Платоныч, как хотите, а я от души. Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть. А то и накушенный кусок кому нужен? Собака и то не есть. Сергей Платоныч, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платоныч только глазом мигнул